Сухмед усмехнулся, но Лотар сделал его в сторону упреждающий жест. «Не лезь сейчас ко мне со своим послушиванием». «Приказ есть приказ». Сухмед вздохнул и послушно отвел взгляд. Но Рубас не унимался. «Что ты имеешь в виду? Что это был человек, который мог приказывать Милету? Офицер, облеченный не вышитой на тряпке, а реальной властью, да?» «Милет не называл имени, когда мы допрашивали его в подвале башни». «Ну, это не обязательно один и тот же человек», — сказал Рубас веско. «Чаще бывает совсем наоборот. Один отдает приказы, а другой убивает, когда растяпа дозорный позволяет подойти к себе слишком близко». За столом воцарилась тишина. В ней зрела какая-то очень важная весть или новое соображение. Даже Шуф подошел поближе. В последнее время эти странные наемники перестали его опасаться. «И все-таки, господин мой, у тебя есть другое соображение, не просто подозрение на офицерский чин главаря заговорщиков», — произнес вдруг Сухмед. И, уже не опасаясь недовольства Лотара, заглянул ему в глаза. «Это что-то совсем новое». «Так и есть, Сухмед. Мне просто показалось, что некоторые ходы, которые я придумываю, кто-то умеет узнавать заранее и принимает упреждающие меры. Скажи, это возможно?» «Чтобы кто-то послушал тебя, а я этого не замечал?» «Это не просто невозможно. Это даже...» «Нет, ты не понял». «Кто-нибудь может читать книгу будущего? Ты сам однажды говорил, что страницы книг будущего заполняются только после того, как кто-то принял решение, и сказал, что таких книг несколько. Вот я и подумал, что я что-то придумываю, а какой-нибудь человек, купив такую книгу, через магический механизм угадывания будущего, все это сразу узнает». Сухмед вдруг побледнел. И эта бледность была ответом на вопрос. Даже Рубас оторопело отодвинулся от восточника. «Человек? Ты сказал, человек, господин мой, который узнает твое решение, вычитывая его из книги будущего?» «Нет, это не может сделать человек. Даже вроде меня, не совсем человека. Это под силу только демону и такого класса, что я бы трижды подумал, прежде чем отправиться к нему в гости». «Но в принципе это возможно?» Сухмед молчал так долго, что треск пламени свечей стал казаться оглушительным. Наконец он произнес. «В принципе, возможно. Есть такие демоны, которые живут в мире, где наше будущее является их прошлым. И они, конечно, знают наше будущее. С ними можно установить какой-нибудь контакт? Их можно чем-то подкупить?» — быстро спросил Рубас. Восточник траурными тяжелыми глазами смотрел на Мирамса. «Я бы даже не рассчитывал. В этих обстоятельствах любая попытка сопротивляться — наивное ребячество». Это произвело впечатление на Рубаса. Он воскликнул. «Ну не сидеть же, сложа руки!» «Да», — поддержал его Лотар. «Тем более, что это всего лишь догадка. Она может оказаться и неправильной. Но на всякий случай я теперь предприму какие-нибудь не совсем логичные действия. А вдруг таким образом смогу нарушить их расчет?» «Например?» — спросил Рубас. Каким бы ни был он больным или усталым, стоило Лотару дать идею, и он уже готов был действовать. Лотар задумался. Рассуждать, казалось, легче, чем придумать что-то стоящее. «Ну, например, не кажется ли вам, что мы нарушим созданный не нами ход вещей, если привезем сюда Книбергиша? Не кажется ли вам, что кто-то уж очень старается, чтобы этот человек оставался вне событий?» Сухмед поднялся и отдернул пояс, на котором зазвенела Утгила. «Правильно. Вы отсыпайтесь, а я возьму пару дружинников и съезжу за ним. И обещаю вам, что на этот раз он не будет долго сопротивляться». «Как же ты убедишь его вернуться в город?» Сухмед улыбнулся. «Мне показалось, должность княжеского лекаря с сегодняшнего дня никем не занята». Глава 22. Они спали недолго, до возвращения Сухмета. Восточник вошел в комнату Лотара и объявил. «Дождь кончился, мой господин. Теперь ничто не мешает Зумур светить в полную силу. Разумеется, когда стемнеет». Лотар стащился с кровати, тело ломило. Шевелиться не хотелось, не только разбило это тело, но и душа. Его начинало беспокоить это неизвестно откуда взявшееся равнодушие. Впрочем, почему же неизвестно откуда? Лотар превосходно знал, от чего оно появилось. Он втайне опасался, что все бесполезно, что он не упредит, не поймает момент, когда злодеев еще можно остановить. Над крышами Мирама разгорался прекрасный день. Небо, вымытое дождем, как только что застекленное окошко, открывало мир во всей прелести и красоте. Ветер врывался в город с моря, как поцелуй нетерпения, зовущий жить и радоваться жизни. И даже терем воеводы Сашура, от которого остались только стены, почему-то не очень портил красоту главной площади. Лотар повернулся к Сухмету и через силу усмехнулся. «Нам остался всего один день, а вечером...» Сухмет подал едва двигающемуся Лотару фарфоровую лохань с водой, полотенце, утреннее полоскание и спросил, глядя, как он плещется. «А вечером что, мой господин?» Лотар, повеселев от холодной воды, энергично растираясь, отозвался, когда Сухмет уже потерял надежду на ответ. «А вечером решающая стычка!» Завтракали молча. Ожидание главного сражения накладывало на весь день особый отпечаток. Словно они послушали советы одного старого заморского романиста: «Опиши поступки любого человека за несколько часов до смерти, и они всем покажутся значительными». В тереме стражник сказал, что капитан мирамской дружины всю ночь провел на стенах, и они отправились посмотреть, что там творится. Они проходили по стене в том месте, где находилась потайная калитка, когда Сухмед вдруг зашипел, как угли, на которых прыснули водой. Руба, с которого хорошая погода и подготовка к отражению штурма привели в хорошее настроение, спросил: «Ты чего?» Но Сухмед ничего не ответил. Бросился к чербатой башне, в каземате которой они допрашивали мертвого Мирета, и слетел по ступени вниз так лихо, что Лотар и Рубас едва успевали за стариком. Стражник у калитки взял копье на изготовку. «Стой! Приказ капитана!» «Я тоже капитан, малыш!» — крикнул еще на бегу Рубас. «У нас есть право!» Молоденький солдатик, которого совсем недавно с греком пополам обучил десятник, мужественно заорал: «Стой, колоть буду!» Сухмед рванулся к калитке, обратив на стражника внимание не больше, чем на назойливого шмеля. Но Лотар видел, что паренек от отчаяния и непонимания готов на все, поэтому, стараясь утихомирить мальчишку, спокойно и уверенно произнес: «У нас есть очень серьезные полномочия от князя». Солдатик принял его объясняющий тон за слабость, решив на всякий случай укрепить свою позицию, и завопил еще громче: «Ничего не знаю, у меня приказ!» Он толкнул Сухмеда кулаком в грудь. «Да стой ты, колоть буду!» «Я тебе поколю!» — заорал в ответ Рубас с таким грозным видом, что новобранец стал сразу смирно и, даже не меняя стойки, ухитрился оказаться у стены.